Последний съезд КПСС. После 19-й партийной конференции в составе ЦК среди руководителей местных партийных комитетов осталось достаточно много людей, которые помнили хорошо март 1985 года. Там избирался генсеком Горбачев, и запечатлелись у них в памяти его первые довольно робкие шаги, неуверенность в своих действиях и потребность в помощи и советах. Как важна была эта помощь 5 лет назад, и как мешали теперь те же люди, которые помнили генсека слабым, ищущим поддержки. Драматизм положения, а может быть и трагедия окружавших лидера людей, они были больше не нужны, потому что многое знали, не лебезили перед начальством. Теперь удобнее стали другие, и молодые, и старые, почитающие своего кумира. В 1990 году Горбачев был уже иным человеком, и для задуманного им нужны были другие методы работы, новые люди в руководстве партии, в составе ЦК и правительстве, но даже после серьезного обновления состава первых секретарей обкомов и крайкомов он продолжал негодовать. «Разве можно с ними работать?» — говорил он, расстроенный критическими выступлениями в перерыве одного из пленумов. — Обновляться надо, скорее обновляться. 28-й съезд партии такую возможность предоставлял, и Горбачев всячески форсировал его подготовку. Ему хотелось сделать этот съезд столь же звонким и открытым, демократичным, как съезды народных депутатов СССР. Для этого был применен принцип альтернативы при выборе делегатов. И все действительно пошло по схеме работы Советов. Развернулась активная борьба за избрание на съезд. В партийных организациях, распаленных критикой недостатков в работе руководства, порой выдвигались и избирались делегатами не умудренные опытом люди, а те, кто мог произнести самые резкие слова, невзирая на лица. Прежнего контроля и нужной помощи со стороны оргпартотдела ЦК теперь не было. Он существенно похудел после сокращения. Работники его боялись вмешиваться в дела партийных комитетов и организаций, и тем более в выборы делегатов. Это и физически стало невозможно. В некоторых секторах отдела осталось по 4-5 человек, хотя курировали они регионы от Курска до Закавказья. В результате секретари ЦК лишились большого объема информации, не знали, что происходит на местах, а в ЦК Компартии Республик, обкомах и крайкомах КПСС не ведали о делах центра. Количество поездок работников ЦК на места сократилось, средства на телефонные разговоры резко уменьшились, происходила та самая потеря рычагов управления, о которой я уже говорил. В нормальных условиях для партийной организации это вроде бы и не страшно, но в системе, сложившейся за многие годы, когда все исходило из одного центра, самостоятельно решать вопросы на местах не привыкли. В парткомах царила растерянность. К этому следует добавить, что генсек после избрания председателя Верховного Совета, а затем президентом СССР, потерял интерес к рассмотрению вопросов партии на заседаниях секретариата и политбюро ЦК. Они, как говорилось, проводились от случая к случаю, документы ЦК на места поступали все реже и не давали достаточно полной информации о том, что происходит в стране и КПСС, какие стоят задачи перед партийными организациями. Кроме того, резко сокращались районные комитеты, которые быстро утратили возможность влиять на обстановку. В большинстве регионов страны выборы делегатов велись в условиях конкуренции и, конечно, не могли не отражать случайности выбора. Использование демагогических и популистских лозунгов было неприемлемо для серьезных людей, что вело к поражению многих коммунистов. Впрочем, не только это определяло позицию делегатов на съездах. Будь обстановка в стране и партии стабильнее, уверенности в правильности избранного пути больше, люди вряд ли бы изменили свою позицию. Не выборы на альтернативной основе виноваты, а те, кто нес ответственность за страну и партию. И все-таки партийная конференция, съезды народных депутатов кое-чему научили руководство, во всяком случае лично генсека. В те предсъездовские дни Горбачев серьезно задумывается о своем дальнейшем положении в партии. Роль руководителя Верховного Совета и тем более президента СССР генсека, безусловно, устраивает, но заниматься партийными делами ему уже скучно и обременительно. Казалось бы, надо оставить пост лидера партии и полностью сосредоточиться на государственной деятельности. Об этом не раз говорилось с народными депутатами и многими другими коммунистами с мест, а в последнее время и членами ЦК. Но такому решению мешают, по крайней мере, две причины. Во-первых, уход с поста генерального секретаря сильно ослабит позиции Горбачева, и он может стать объектом критики слева и справа. Появление нового лидера в партии может привести к полному развенчанию главного архитектора перестройки. И, во-вторых, Горбачев сам соблазнял всех секретарей обкомов и крайкомов занять ключевые посты в партийных комитетах и советах. А теперь получается, что, добившись государственного поста, он оставляет поле деятельности партийного лидера. Это дополнительный аргумент его критикам. И вот Михаил Сергеевич гоняет, как он говорил, мысли вокруг этого вопроса. Собрав своих приближенных, он выстраивает все аргументы «за» и «против». «А почему нельзя, покинув пост генсека, остаться лидером партии?» — спрашивает он. «Ведь Ленин был лидером партии, хотя и возглавлял правительство». Он смотрит на своих помощников, ожидая ответа. Одни рассуждают, почему это трудно осуществить, другие считают такое предложение блестящим выходом из положения, а меня так и подмывает сказать, что мысль-то действительно неплохая, и так можно сделать, но для этого нужна самая малость — быть хоть в чем-то Лениным. Но я молчу, чтобы не огорчать Михаила Сергеевича. «А если ввести пост председателя партии?» — спрашивает он, выслушав разные соображения. Идея, конечно, смелая, даже очень смелая. Будь это год-два назад, она могла бы пройти, но теперь и в партии, и в обществе отношение к Горбачеву, мягко говоря, испортилось. Провалиться с идеей нельзя, это политическая смерть, значит, надо искать что-то попроще. Рассуждения ведутся все более нереальные, с историческими аналогиями, но как-то получается, что все аналогии деятелей прошлого смахивают на диктаторов. А это в условиях демократизации не очень-то подходяще. Поэтому принимается довольно скромное предложение генерального секретаря избирать всем съездом и всем съездом избрать его заместителя, сосредоточив внимание и силы последнего на работе с партией, ведении заседаний секретариата ЦК. Затем Горбачев начинает поиск второго лица. С Легачевым генсек мысленно распрощался после критики его в печати на съезде народных депутатов. Он больше Михаила Сергеевича не интересует и не устраивает. Нужен свежий человек, но не просто незапятнанный. Чтобы пройти через игольное ушко партийного отбора на такую должность, следует обладать рядом положительных качеств. Быть лидером крупной партийной организации, слыть либералом, иметь опыт партийной, хозяйственной или советской работы. Но и это далеко не все. Тот, кто думает, что второй человек в КПСС должен иметь 7 пядей во лбу, твердый характер и отличные ораторские данные, сильно заблуждается. Скорее, он обязан иметь совсем иные достоинства. Быть человеком на своем месте, не затмевать первое лицо, уметь собственные мысли выдать за идеи лидера, во всяком случае их не присваивать. Но где найти таких людей? Обладателей вышеназванных качеств в партии, конечно, подобрать можно, а вот с соответствующими достоинствами откуда возьмешь, тут намучаешься. Есть, конечно, один рисковый выход — выдвинуть в политбюро двух толковых людей и позволить им схлестнуться. Это, как показал предшествующий опыт, надолго займет силы второго секретаря, и он будет постоянно занят борьбой, искать поддержки генсека, тут уж не до подсиживания. Но дело, повторяю, рисковое. Не дай бог, если два достойных лидера споются, тогда генсеку хана. Начинается рассмотрение возможных кандидатур. Но этим Горбачев занимается сам и свой выбор держит в большом секрете, до поры до времени, конечно. Держит он в секрете и список тех членов политбюро ЦК, которые должны покинуть свой пост, и тех, кто придет им на смену. Принцип подбора здесь не ахти какой, новый. Нужны свои люди, но из тех, кто особенно перечить не будет. Не знаю, как делалось прежде, но последнее время метод формирования партийного ареопага был приблизительно такой. Возможно, подобная политическая кухня — единственный путь создания послушной команды, но он оставлял ощущение какой-то нечистоплотности. Неужели нельзя провести нормальные выборы? Ведь люди знают своих авторитетных вожаков, пусть предлагают их для избрания, но так, наверное, может рассуждать человек, никогда не игравший первых ролей. В разгаре весна 1990 года. До съезда остается мало времени, и доклад делается наспех. Горбачев нередко приезжает к бригаде спичрайтеров в Волынское, а позже Новое Огарево, куда ему ближе, со своей загородной резиденции. В Завидово больше не выезжают, некогда, да и настроение не то. Тревога за исход съезда не покидает генсека. Я вижу плохое настроение его команды. Люди устали, изверились. Они чувствуют, что для истории творят только слова, дел нет. 5 минувших лет в немалой мере были пустыми, а для народа временем не сбывшихся надежд и утраты иллюзий, реального ухудшения жизни. Общество все взъерошено, на коммунистов идет гонение, даже на тех, кто работает у мартеновской печи, в поле или на ферме. Об этом свидетельствует почта, поступающая на имя президента и в ЦК КПСС. Ну вот, настает пора открытия съезда. На этот раз он проводится летом. 2 июля 1990 года Горбачев, выйдя к столу президиума, сообщает, что избрано 4683 делегата, и кроме 26 коммунистов все они прибыли на съезд. Начинается избрание руководящих органов съезда, и сразу разворачивается дискуссия. Шахтер из Магадана предлагает всю полноту партийной власти передать съезду, объявив отставку ЦК КПСС и Политбюро, и не избирать их в члены руководящих органов за развал работы по выполнению решений 27-го съезда КПСС, дать персональную оценку каждому секретарю и члену Политбюро ЦК. Горбачев обещает к этому вопросу вернуться и маневрирует, снижает накал борьбы. Конечно же, он к этому вопросу никогда не возвращается, но пар спущен, накал эмоций приглушен. Президиум съезда избран сугубо рабочим, он на редкость малочислен. Утверждаются и другие руководящие органы съезда. Надо бы начинать работу, но выступающие от микрофонов постоянно подбрасывают неуютные вопросы, возбуждают аудиторию, раскаляют страсти. Лишь через 2,5 часа удается приблизиться к политическому отчету Центрального комитета КПСС, 28-му съезду партии. Слово для доклада получает Горбачев. Доклад его еще дышал оптимизмом, обнадеживал, уверял в правильности избранного пути, невозможности действовать иначе. Но чем больше говорил об этом Горбачев, тем сильнее росло напряжение в зале. Снова звучат слова о партии социалистического выбора и коммунистической перспективы, выражение интересов рабочего класса, крестьянства, интеллигенции, перечисляются другие ценности, которые исповедует КПСС. Верил ли генсек сам в то, что говорил? Или последующие практические действия, а скорее их отсутствие, были реакцией на изменение ситуации? Те, кто знал его близко, никогда не могли понять, где начиналась и кончалась его искренность. Если на 27-м съезде Горбачев заявлял, что частно-собственнические настроения означают неверно выбранные партии пути и средства в ее работе, и это требует исправления, то в докладе на 28-м съезде звучат мысли о необходимости разных форм собственности. Слово «рынок», произносимое в прошлом генсеком с опаской, теперь является панацеей от всех бед. Вопрос не в том, конечно, что изменилась точка зрения, а в необходимости ее обоснования, информирования об этом коммунистов всего общества. Многие повторяют еще вчерашние лозунги Горбачева, а сегодня они заменены и отброшены. Это ведет к непониманию людей. Все чаще возникает вопрос, владеют ли генсек, политбюро обстановкой, не шарахаются ли они в разные стороны под давлением критики. Один из секретарей райкома партии, с которым я познакомился, еще работая в «Правде», как-то сказал мне: «Что вы там наверху мечетесь? Мы не успеваем следить за изменением ваших теоретических воззрений. Я часто бываю на промышленных предприятиях, в колхозах, совхозах, объясняю людям ситуацию, говорю, что социалистические принципы незыблемы, а глядь, у вас уже новые идеалы. Я опять еду на предприятие, а там мне задают вопрос, что 3 месяца я говорил другое, совсем другое, и спрашивают, имею ли я свою точку зрения, а я ее имею, поверь мне. И заключается она в том, что избрали мы в лидеры каких-то перевертышей. Но разберитесь вы сначала, в святцы загляните, а потом уж в колокола бейте. Да не думайте, что в глубинке дураки сидят и ничего не видят. Видим мы все, но пока молчим». Съезд настаивает на отчетах руководителей партии, и Горбачев уступает. Первым слово получает Рыжков, затем Медведев, которого давно критикуют за развал идеологии, хотя он протестует, говоря, что ему этот развал достался по наследству. Выступали затем Яковлев, Шеварднадзе, Зайков, Лигачев и другие члены Политбюро. Отчеты многих делегатов не удовлетворяют. Слышны требования признать ошибки, покаяться. Впечатление от обстановки такое, что находишься на съезде народных депутатов, та же безапелляционность, борьба за микрофон. Может быть, это стиль времени. Может быть, теперь так выражают свое мнение сторонники западных демократий. А может быть, настолько припекло людей, так надоела словесная болтовня и практическая немощь, что делегаты кричат, как от нестерпимой боли. Итак, день за днем. Члены Политбюро раздосадованы и апатичны. Они догадываются, что для большинства из них это последний съезд. В комнате, где они собираются, можно увидеть и услышать все. Возбужденные голоса сомневающихся, равнодушие потерявших надежду, горящие борьбой глаза энтузиастов и потухшие взоры неверящих. Горбачев и сам озабочен. Все чаще выходит в зал во время перерыва, под софитами телевизионщиков дает интервью, с кем-то разговаривает. Этим методом он пользовался и в дни съездов народных депутатов. Многие хотят протиснуться поближе, попасть в экран. Идет разговор, часто продолжающий те темы, которые только что звучали с трибун съезда. Эти выходы в люди Горбачев попробовал делать и на пленумах ЦК, но там вокруг него не толпились. С мест не вскакивали, а многие не подходили к генсеку, и это его сильно тревожило. Он возвращался из зала, часто удрученный. Энергичность, уверенность все больше покидают генсека. Порой чувствуешь, что это ему все давно надоело, и он жалеет, что взвалил на себя непосильную ношу. Обвинения в бездеятельности ЦК и его лично звучат настолько часто и резко, что только хорошие нервы могут сдержать от резкости, но добираются и до болевых точек. Генсека призывают заняться внутренними делами и меньше путешествовать за границей. Это не в бровь, а в глаз. Горбачев не выдерживает и срывается, понося автора этого предложения. Он еще долго негодует по этому поводу, и секретарь Алтайского райкома партии, указавший на этот его недостаток, еще раз выступает и подтверждает свою позицию. 28-й съезд КПСС был ознаменован еще одним нерядовым событием. Слово просил Борис Николаевич Ельцин. К тому времени он полностью перешел на сторону формирующейся оппозиции, и это привлекало внимание к его выступлению. Говорил он тверже и увереннее, чем на партконференции. Слова его были резкими до жестокости и обращены скорее к народу, чем к делегатам съезда. Упор делался на критику партийного аппарата. Перспектива виделась в многопартийности, возможности членам КПСС определиться в своем политическом выборе. Предлагалось изменить название КПСС, освободить ее от всех государственных функций. Народ поддержит только ту политическую организацию, которая позовет не в заоблачные коммунистические дали, а будет каждодневно делом защищать интересы каждого человека, помогать сделать его и всю страну нашу передовой, богатой и счастливой. Так закончил свое выступление Ельцин. Но не прогнозы для страны и партии обеспокоили тогда Горбачева. Его взволновали слова Ельцина о перспективе нынешнего руководства КПСС. Можно предположить, что начнется борьба за привлечение к суду руководителей партии всех уровней за ущерб, который они лично нанесли стране и народу. Могу назвать хотя бы одно из этих дел – об ущербе в результате антиалкогольной кампании. Народ спросит за все остальное – за провалы во внешней торговле, сельском хозяйстве, за национальную политику, политику в отношении армии и так далее, и так далее. Страна должна знать, какое наследство оставила ей КПСС. Это было предупреждение лично генсеку, и мне казалось, он хорошо запомнил пункты обвинения, стремясь поправить все, что еще мог сделать в тот период. Что касается выступления Ельцина, то по всему было видно, что на последнее на партийных форумах. Он прощался с партией, предупреждая, что может ждать КПСС и ее лидеров. В конце концов, так и случилось. Он заявил о своем выходе из партии, а мандатная комиссия съезда признала его полномочия как делегата, утратившими силу. Как бы ни был тяжел конфликт Горбачева и Ельцина, Ельцина и ЦК, демонстративный выход из партии произвел впечатление на многих делегатов-коммунистов, сыграл немалую роль в создании обстановки неуверенности, а затем в развале партии. Разумеется, такому исходу дела способствовало и безвольное поведение Горбачева. Съезд продолжал работу. Он принял много важных решений по самым разнообразным вопросам, волнующим партию и народ страны. Наметил новые пути дальнейшего реформирования государства. Но, думаю, каждый чувствовал, что намеченные постановления не жизнеспособны, их некому выполнять, за их реализацию некому бороться и некому требовать их осуществления. И вот наступает финал. Предстоят выборы генерального секретаря, ЦК и его заместителя. Мнения разделились с первых минут обсуждения кандидатур. Одни хотят, чтобы дело перестройки до конца доводил Горбачев, другие говорят о невозможности и некорректности сочетания двух постов. Кое-кто утверждает, что генсек не занимается партией. Некоторые, что будет, если Верховный Совет СССР запретит совмещение должностей? Но Михаил Сергеевич выбор сделал, и отказываться от поста лидера не собирается. Начинается выдвижение кандидатов. Назвали многих, но все они отказались. Остался только Авалиани, первый секретарь Киселевского городского комитета партии из Кемеровской области. Он прошел нелегкий жизненный путь и не дрогнул в соревновании с Горбачевым. Правда, Авалиани при голосовании набрал 501 голос. Но удивительно не это, а то, что из 4683 делегатов против Горбачева проголосовало 1111 человек. Это не сотня другая заблудших, из которых, как утверждают некоторые, Сталин уничтожил чуть ли не всех делегатов 17-го съезда партии. Сегодня такой результат выглядит как серьезный сигнал. По существу крупное моральное поражение. Четверть состава съезда отказала в доверии. Внутренне Горбачев потрясен. Он, конечно, знал, что спокойно дело не закончится и без борьбы не обойтись. Но такого политического нокдауна, который открыл счет оставшимся дням, он не ожидал. Впереди еще одно испытание — выборы заместителя генсека. Наряду с запланированным Ивашко кандидатом был назван и Лигачев. В отведенном времени для изложения своих концепций и ответов на вопросы и тот, и другой удачно преодолели сито проверки. Чувствовалось, что к Лигачеву зубастых вопросов больше, и трудности при его избрании еще впереди. Так и получилось. Съезд предпочел заместителем генсека Ивашко. Лигачев получил всего 776 голосов «за» и 3642 «против». Я был невольным свидетелем последней сцены, завершающей взаимоотношения Лигачева и Горбачева. Генсек возвращался после голосования за своего зама, и неожиданно в узком переходе из Георгиевского зала Кремля во дворец съездов столкнулся с Лигачевым. Лишь на мгновение он растерялся, но неожиданно сказал: «Я голосовал против тебя, Егор». «А я, Михаил Сергеевич, — ответил Лигачев, — голосовал за ваше избрание генеральным секретарем». И они разошлись в противоположные стороны. Разошлись навсегда. Я вспомнил, сколько делал Лигачев для избрания генсеком Горбачева в весенние дни 1985 года. В ту пору кадры партии были в его руках, и он беседовал не с одним десятком членов ЦК, секретарей обкомов и крайкомов, прося их о поддержке при избрании Горбачева генсеком на внеочередном пленуме в 1985 году. Прошло 5 лет, и мировоззрение, характеры, принципы развели этих людей. Горбачев легко перешагивал через прошлые связи своих товарищей по работе, а друзей у него, по-моему, никогда и не было, во всяком случае в Москве. Да еще большой вопрос, были ли у него вообще товарищи. Вроде не меня надо было спрашивать. Но приходилось слышать от членов Политбюро, секретарей ЦК, почему Горбачев сторонница человеческого общения. Есть ли у него близкие товарищи? Или он исповедует философию британских политиков, которые утверждали, что у Англии нет друзей и нет врагов, но у нее есть интересы? Однажды, когда обстановка располагала к откровенности, я высказал эту мысль Раисе Максимовне Горбачевой, которая всегда интересовалась отношением к их фамилии со стороны простых и не очень простых людей. Я сказал, что жаль, когда лидер партии не встречается со своими соратниками в обычной домашней обстановке, не обсуждает простые человеческие заботы. Эти слова, видимо, взволновали Раису Максимовну. Она быстро свернула разговор и положила телефонную трубку, а через 5 минут перезвонила. «Но ведь вы, наверное, знаете, что бывают встречи членов Политбюро и секретарей ЦК с женами в Новый год?» Я действительно знал. Но, во-первых, такое случалось раз в году, числа 1-2 января. А во-вторых, как мне рассказывали секретари ЦК, это бывали тягостные часы принудительной встречи, больше напоминающие заседание Политбюро ЦК, только с женами и фужерами. Многие старались увильнуть от подобной обязаловки, ибо обстановка там была гнетущей и кое-у кого оставляла тяжелый осадок. Наверное, я затронул крайне больное место, потому что на другой день Горбачев поручил составить список помощников, советников и их жен. Возможно, предполагалась какая-то встреча, но, взглянув на многочисленную команду своего окружения, он, видимо, окончательно оставил эту идею. Разумеется, дело не во встречах, и тем более не в застольях. В отношениях с соратниками у генсека не было человеческого тепла и уважения. А в такой сложной работе, тяжелой моральной обстановке, которая в последние годы власти Горбачева царила вокруг его команды, необходимы были человеческое тепло, нормальное общение, поддержка и, если угодно, забота. Я всегда считал, что люди, тащившие вместе с ним тяжелейший воз заботы и ответственности, могли работать только ради идеи, и уж никак не за деньги, тем более небольшие, и потому держать свое окружение в положении дворовых слуг было, по крайней мере, неуважительно. И вот разошлись в стороны два человека, два лидера, в душе которых вряд ли осталась теплота отношений. Неужели политическая борьба выше нормальных человеческих чувств? Или я ничего не понимаю? Или есть люди, которые ради власти готовы забыть обо всем другом, а, возможно, ничего другого у них и нет? Вскоре после избрания членов ЦК на 28-м съезде, проходившем в крайне трудной психологической обстановке, состоялся пленум. На нем были избраны члены Политбюро и секретариата ЦК. В Политбюро избирался и Горбачев, так как забыли предусмотреть, что на съезде генсек выбирается не только членом ЦК, но и членом Политбюро. Состав новых высших органов партии сильно изменился. В нем практически не осталось прежних лидеров. Не было Рыжкова, Лигачева, Медведева, Яковлева, Зайкова, Слинькова и многих других. Пришли свежие люди, с иными достоинствами и недостатками, о которых я говорил. В составе Политбюро ЦК были и все первые секретари Компартии Союзных Республик. Серьезно изменился и состав ЦК. По существу там процентов на 80 были новые люди. Как-то в дни съезда я зашел в комнату, где уединился Горбачев, и застал его за подготовкой списка членов ЦК. Теперь он не доверял эту работу никому. Не мог Горбачев и советоваться с нынешним составом Политбюро, так как знал, что оно практически все уйдет с политической арены. Не мог он советоваться и с Разумовским, который давно просился в отставку по состоянию здоровья, да и не устраивал Горбачева. Все ясно было и с Лигачевым. И вот Михаил Сергеевич сидел один в маленькой комнатке, какой-то покинутый и печальный, и составлял список членов ЦК, органа, многие десятилетия выше и могущественнее которого никогда не было в нашей стране. Смотрел я на фамилии, написанные неразборчивым почерком на листах бумаги, и мне вдруг показалось, что на них начертаны последние сцены огромной трагедии, глубину которой тогда еще никто не знал. Это был уже не монолитный состав пленума, а собрание представителей разных платформ некогда великой партии, что скоро и проявилось в бескомпромиссных дискуссиях и острой политической борьбе. Но виделось во всем этом и другое, нечто зловещее. Горбачев, растерявший авторитет в народе, утративший даже влияние в партии, все еще мог единолично формировать руководство КПСС, а следовательно и великой державы, исполнителей своей воли, и это было еще одним свидетельством несовершенства, порочности действовавшей системы, позволявшей одному человеку определять судьбы сотен миллионов сограждан, будущее огромной страны.